Я была благодарна за это, потому что, по правде говоря, дела пока что идут со скрипом. Нас здесь еще не узнали как следует. Мой муж все 3 месяца не устает повторять: «А что я тебе говорил?» С прошлой недели мы начали предлагать воскресный ленч, но большого эффекта это пока не дало. Я сочувственно подсокал языком. Она улыбнулась. «Я называла это заведение «Ля Мистик» — тайна. А он говорит: единственная тайна — это когда я прогорю, так что мне надо утереть ему нос». Вот почему меня особенно радовало, что Кэти приходит постоянно. Я до сих пор спрашиваю себя, что могло с ней случиться. «А фамилию ее вы помните?» «Зачем вам это?» «Я просто стараюсь повидать всех, кто знал мать моей пациентки. Никогда не знаешь заранее, какая мелочь может пригодиться». Она нерешительно помолчала, потом сказала: «Подождите минутку». Она положила в карман кредитный талон и ушла на кухню. Пока ее не было, я смотрел на здание клиники. Никто не входил и не выходил, ни малейшего намека на жизнь за этими окнами. Хозяйка вернулась, держа в руках квадратик желтой бумаги для записок. «Это адрес ее сестры. Кэти назвала ее в качестве поручителя в самом начале, потому что она обычно расплачивалась чеком, а ее собственные чеки были на другой штат. Я, вообще-то, хотела съездить к ней, да так и не собралась. Если увидите ее, скажите, что Джойс передает привет». Я взял бумажку и прочитал ее. Аккуратные печатные буквы, написанные красным фломастером. «Кэти Мориарти Робинс. 2012. Эшборн Драйв, Пасадена», и номер телефона. Я положил адрес в бумажник, встал и сказал: «Спасибо. Все было просто замечательно. Вы же ничего не ели, кроме клубники и кофе. Приходите когда-нибудь, когда проголодаетесь. У нас хорошо готовят, честное слово». Она пошла обратно к своему столику и газете. Я посмотрел в окно и на этот раз увидел движение. Седая женщина величавого вида как раз садилась в Линкольн, а универсал уже отъезжал от Бровки. Пора поболтать с доктором Урсулой. Но от этой мысли мне пришлось отказаться. Не успел я приблизиться к тротуару, как Саап вылетел задним ходом на улицу, замер на мгновение на месте и рванулся вперед, направляясь на север. Все произошло так быстро, что перед моими глазами лишь промелькнуло красивое напряженное лицо водителя. К тому времени, как я оказался за рулем Севеля, она уже исчезла из виду. Я немного посидел и поразмышлял о том, что могло так ее взбудоражить. Потом открыл бардачок, вынул оттуда мой томасовский путеводитель и нашел там Эшборн Драйв. Дом, имевший щедрые пропорции, был построен в тюдоровском стиле и стоял на просторном участке, затененном кленами и елями. В тени, которую отбрасывал стоявший на дорожке автофургон «Плимут», в некотором беспорядке располагался небольшой парк игрушечных велосипедов и тележек. 3 кирпичные ступеньки и крыльцо вели к входной двери. В дверь на уровне глаз была вделана ее миниатюрная латунная копия. В ответ на звонок маленькая дверца со скрипом открылась, и на меня уставилась пара темных глаз. Изнутри громко доносилось звуковое сопровождение идущего по телевидению мультика. Глаза сузились. «Я доктор Делвер. Хотел бы поговорить с миссис Робинс, если можно». «Сейчас посмотрю». Я попытался разгладить мятую одежду и пальцами расчесал волосы, надеясь, что при вечерней рубашке и галстуке моя щетина будет выглядеть в стиле «так задумано». «Так задумано» по-вестсайдски. Не тот район. Маленькая дверца открылась опять. Показались голубые глаза, Зрачки сузились от света. «Да». Молодой голос, звучащий немного в нос. «Миссис Робинс? Чем могу помочь?» «Я доктор Алекс Делавер. Разыскиваю вашу сестру Кэти». «Вы друг Кэти?» «Нет, не совсем так. У нас с ней есть общая знакомая». «Вы какой доктор?» «Психотерапевт. Прошу извинить меня за такое вторжение. Буду рад предъявить вам свои личные и профессиональные документы». «Да, пожалуйста». Я вынул из бумажника нужные бумажки и показал их ей одну за другой. «И кто же ваша общая с Кэти знакомая?» — спросила она. «Простите, миссис Робинс, но это мне необходимо обсудить лично с ней. Если вам неудобно дать мне ее телефон, я оставлю вам свой, и пусть она позвонит мне, если можно». Голубые глаза метнулись в сторону и вернулись. Маленькая дверца захлопнулась, а большая открылась. На крыльцо вышла женщина лет под 40, рост под 1,70 м, аккуратная фигура, коротко подстриженные светлые волосы с розоватым отливом. Глубоко посаженные голубые глаза на продолговатом, усеянном веснушками лице. Полные губы, заостренный подбородок, чуть оттопыренные уши, выглядывающие из-под короткой стрижки. На ней была кофточка в красную и белую горизонтальную полоску с короткими рукавами и вырезом лодочкой, белые парусиновые брюки и кроссовки на босу ногу. В ушах крошечные бриллиантики. Она могла бы быть одной из Лас Лабрадорс. «Джен Робинс», — сказала она, окидывая меня взглядом. «У нее были длинные, без лака ногти. Нам лучше поговорить здесь». «Конечно», — согласился я, ощущая каждую морщинку на своей одежде. Она подождала, пока я не вошел, потом закрыла за собой входную дверь. «Так зачем вы разыскиваете Кэти?» Я был в затруднении. А вдруг Кэти Мориарти скрывала от сестры, что лечилась в клинике? Она открыто разговаривала с Джойс, владелицей ресторана, но ведь незнакомых людей очень часто считают самыми надежными хранителями чужих тайн. «Это сложно», — ответил наконец я. «Самое для меня лучшее было бы поговорить с вашей сестрой лично, миссис Робинс». «Разумеется, это было бы лучше всего, доктор. Я и сама хотела бы поговорить с ней лично, но вот уже больше месяца, как она не дает о себе знать». Прежде чем я успел ответить, она продолжала. «Впрочем, такое случается не впервые, принимая во внимание то, как она живет, ее работу». «И какая же это работа? Журналистика? Она пишет. Раньше работала в Boston Globe и в Manchester Union Leader, но теперь она свободный художник, сама по себе, пытается добиться публикации своих книг. Одна у нее даже вышла несколько лет назад о пестицидах. Плохая земля. Может, слышали?» Я промолчал. Она усмехнулась с некоторой долей удовлетворения, как мне показалось. До бестселлера она не дотянула.